Часть вторая. Введение. Эта книга — вторая часть третьего тома воспоминаний. Она охватывает восьмилетие 1910-1918 годы, связанные с жизнью на Западе и с кругом объектов, по-новому освещающих все впечатления бытия. С осени 1911 года я, уже ощущая Россию как нечто мне чуждое, ликвидирую связи с Москвой и оказываюсь за границей без сознания, что дальше делать. Я пребываю в Брюсселе, где Ася оканчивает свои гравюрные классы у старика Аданса, которого дочери замужем, одна за коллекционером Сантом, другая за Жюлем Дестре, социалистическим депутатом, близким другом известного Вандервельда. Дансом и Жюлем Дестре определяется и круг наших тогдашних брюссельских знакомств. В Москве нам нет места. Мои отношения с матерью натянуты из-за Аси. Точкой нашей оседлости пока является село Боголюбы Волынской губернии. Возвращаясь из-за границы, мы живем у лесничего Компионе, отчима Аси. К нему я постепенно и перевез часть моей библиотеки из Москвы, точно для того, чтобы она погибла во время войны в домике, разрушенном ядрами. С редактором Мусагетом Метнером я уже на ножах, с членами религиозно-философского общества тоже. Не лучше обстоит дело и со свободной эстетикой, клубом бывших весов. С 12-го года и до конца 16-го я живу в Германии и Швейцарии. В последний я обзвожусь обставленную квартиркую в маленьком домике около Базеля. Из Швейцарии я уезжаю в Россию с мыслью вернуться обратно. Так длится до Октябрьского переворота, после которого лишь я по-новому неожиданно для себя врастаю в Москву. Жизнь на Западе связана с интересом к истории. Изучение быта народов Европы поднимает темы кризиса жизни, культуры, сознания, мысли еще до Шпенглера. Осознание кризисов растет постепенно, цивилизации видится мне упадком культуры, в противовес ей я выдвигаю культуру арабов, увиденную романтически. Я волю разрушения буржуазной культуры, отворачиваюсь от нее. Я увлекаюсь остатками патриархального арабского быта, не видя, что корни последнего гнилы. Под влиянием Аси я как бы закрываю глаза свою арабскую феску и, сев спиною к Европе, на пестренький кайруанский ковер, отделяющий меня от суровой действительности. Позднейшая жизнь в Германии и Швейцарии меня исцеляет от слепоты, и я начинаю видеть неизбежность социального кризиса. Отказ от войны и пассивного сопротивления в 1916 году невольно сдвигает меня к позиции Циммервальда. Имеется в виду Международная социалистическая конференция в Циммервальде, Швейцария, с 5 по 8 сентября 1915 года, выступившая против мировой войны и социал-шовинизма. Восьмилетие 1910-1918 годы стало мне поворотным, отрезав от современного Запада, так как Запад некогда отрезал от русского быта. Восьмилетие это в значительной мере окрашено вкусами Аси, ее ненавистью к мещанству и нежеланием видеть действительность, которую она окрашивает в пестрые мороки субъективнейших парадоксов. Позднее открывается мне, таким мороком некогда промаячили нам и Венеция, и Сицилия, и Тунисия, и Египет, и Палестина. Ася переживала яркое средневековье и талантливо открывала глаза мне на готику, отворачиваясь от всяческого барокко. Ей был чужд ренессанс, до которого я с усилием доработался уже без нее. Итальянские впечатления даны в первом томе путевых заметок. Издательство «Геликон», Берлин, 1922 год. Второй том не вышел. Красочными мазками и только. Под ними таилось разочарование в некогда воображенной Италии. Итальянец увиделся мне непевучим, тяжелым. Сам сладкий его язык прозвучал гортанным криком «По команджаре!» «Немного покушать!» Грузная старообразная женщина, вешающая на веревках синие лимонные тряпки, оскорбляла мои представления об итальянке. Невесело выглядел деревенский бедняк. Итальянцы же, пялящие на себя в городах котелки, сидели со мной в ресторанах. Они учили меня, на что нам реликвии старины, на которые глазеют туристы. Италия — страна с будущим. Так кричал присяжный поверенный, ехавший со мной из Флоренции в Рим. Он цитировал Джованни Папини всю ночь напролет. Он был футуристом. Вскоре в Палермо мне духом фашизма повеяло от тяжелой, губастой, дымящей сигарой фигуры, напялившей на себя английскую шляпу и вообразившей себя сицилийскую интеллигенцией. В путевых заметках описано: «Холода из Сицилии гонят нас в Тунис. Теперь вижу, что гнал нас не холод, гнало восприятие современной Италии, что в Берлине и в Вене казалось естественным мне, то в Италии бросилось бредом, и переезд в Тунис был бегством из буржуазного настоящего в патриархальное прошлое. Палермо, пятна пути, и, кроме того, выработка ритма отношений с Аси здесь начала выясняться. Стиль отношений с ней есть взволнованность уговора схватиться за руки, чтобы бежать из Москвы, странствуя по истории и культуру. Московские культуртрегеры на все наложили свои ходячие штампы. Путешествие было предлогом остаться одним на морском бережку или с вершины горы, в одиночестве думать, вбирая ландшафты сознания. В Москве не до этого. И, кроме того, материал пережитого давно подавлял, взывая к переоценке всех ценностей. Ася стала мне символом этой переоценки. Неспроста сближение с ней начиналось с рассказом ей о предшествующих годах, и рассказ стал отчетом. Происходил же он в фантастической обстановке, и именно на дереве на него мы влезали сперва в Звенигороде под Москвой, потом в Боголюбах под Луцком. Сицилия стала нам продолжением рассказа, и рассказ этот длился беспеременно. Смена же путевых впечатлений соответствовала все это время этапам наших переживаний. Когда исчерпались впечатления, то кончились дни наших странствий, мы осели в Швейцарии и попытались здесь вытворить быт по образу и подобию нашему. Запомнилось, как, высадившись на горбатый берег Палермо, мы сели в голубую маленькую каретку, вспоминая только что покинутый Неаполитанский залив с дымящим Везувием. Седоусый маленький старичок в голубом кепи повез нас в отель по солнечным уличкам. Над домами и пятнами моря мелькала горбатая гора Святой Розалии красными своими боками. Мы подъехали к домику, тонущему в собственных верандах и в зарослях сикамор, щурились жалюзи окон. Второй старичок в голубом к нам вышел из двери подъезда и, взяв наши вещи, повел нас к мосье, ожидавшему на одной из веранд. Мосье был седоусый, в белом жилете, в дымчатой паре. Пожав руку нам и узнав, что писатель я, назвался энтомологом. Мосье Рагуза, другом покойного Мопассана и собеседником Рихарда Вагнера, здесь обитавшего некогда более полугода и здесь же окончившего Парсифаля, никто не сказал бы, что это достойный мосье из нас выжмет в неделю все деньги. Он показал две прелестные комнатки, в открытые окна которых ломила зеленая гуща, мерцая солнцем. Бросив здесь багажи и нырнувший в зелени садика с клетками цокавших на нас мартышек, мы растерялись от цветочного аромата и выблеска в декабрьской весны. Был декабрь, гонг нас вызвал в столовую. Дамы были прелестны, а кавалеры жонглировали всевозможными позами, меня повергая в конфуз, увеличивавшийся от толпы изощренных бездельников, юных красавцев, крахмальных лакеев. Они позднее рисовали орнаменты на сквозных коридорах отеля и придирались к ничтожнейшему случаю получить с нас на чай. Сумма чаев росла быстро от присоединения прачек, горничных, судомоек, чистильщиков брюк и чистильщиков сапог. Нагрузка была не посредством, Бюджет, ассигнованный мне на месяц, был съеден в неделю этими трутнями. Мосьеж Рагуза простер свои попечения над моей кассой до того, что предложил мне держать ее у себя. Вас могут ограбить. Все то вперемешку с веселыми анекдотами. А мсье Вагнере, которого комнаты до сих пор излучали запахи всевозможных эссенций, здесь веявших со времен Вагнера, вероятно, Рагуза систематически поддушивал комнату для туристов, на опасании Вагнере он спекулировал. У меня возникла тревожная переписка с издательством «Мусагет». Я требовал высылки дополнительной суммы, и вот, перепуганные дороговизной Палермо, мы бросили наш отель с энтомологом, переехавши в Монреаль, городок, обрывавшийся утесами к апельсинным долинам Оретто, где некогда бились слоны Ганнибала с когортами римлян. В Палермо Белый и Ася Тургенева прибыли 17 декабря 1910 года. Переехали в Монреале, городок в 5 километрах от Палермо, не позднее 24 декабря. Военные действия в Сицилии между римлянами и карфагенянами велись в 214-211 годах до нашей эры.